Глава 10. После трагической гибели Мэннинга в его клане тут же вспыхнул мятеж. Старые мафиози, возмущенные разрушением клановых традиций, выступили против наследника Питера Мэннинга, который полагал, что должен продолжить реформы отца. Ни одна из сторон не сумела удержать контроля над ситуацией. Через двое суток после того, как Питер был провозглашен благородным доном, его застрелил наемный убийца. А еще через 4 дня в подстроенной автомобильной катастрофе погиб его самокоронованный противник Дик Лопата. На территории Мэннингов заполыхала свирепая гражданская война, пожирая лучшие силы клана. Совет старых семейств сначала пытался выступать в роли посредника между сторонами, а потом, поняв, что ничем хорошим это не закончится, и что на обескровленные территории бывшего союзника могут прийти совсем посторонние персонажи, махнул рукой на миротворчество и с плохо скрываемым восторгом приступил к дележу оставшегося без мощной охраны куска финансового пирога. Впрочем, сам мафиозный союз ненадолго пережил клан Мэннинга. На очередном экстренном совете случился безобразный скандал. Старик Берковиц заявил, что в последнее время члены Союза погибают непозволительно часто. Каперони поинтересовался, на что это он намекает. Дон Исайя уточнил, что кое-кому из Совета все эти смерти очень даже на руку, и он не желает быть следующим. А потому выходит из Союза заранее, не дожидаясь, пока его выведет из состава благородных семейств наемный убийца. Дон Гвидо сорвался и наговорил Берковицу ненужностей. Тот хладнокровно порекомендовал оппоненту сдерживать свой южный темперамент, дабы не уписаться. Встреча закончилась поваленными креслами и полной денонсацией гангстерского союза. С этого момента каждый был сам за себя и все против всех. Что старина Берковиц тут же подтвердил делом, серьезно потревожив зону влияния Каперони. Под шумок Бенуцци начал осуществлять ползучую аннексию территории Вагнера. События сорвались с привязи и понеслись вскачь, как обезумевшие лошади. Мафиозная война начала переходить в совершенно неуправляемую стадию. Рысь очнулась рывком, словно кто-то резко выплеснул ей в лицо стакан ледяной воды. Дернулась с рычанием, продолжая сражаться с людьми в черных масках, но не сумела даже пошевелиться. Висевшая под потолком одинокая мутная лампочка почти не освещала помещение, не позволяя как следует оглядеться. Однако в ее тусклом желтом мерцании рысь все же сумела разобрать, что плотно примотана к массивному деревянному стулу толстым полимерным шнуром. Ее заведенные назад за спинку стула руки были дополнительно стянуты узким ремешком пластиковых наручников, больно врезавшихся в кожу. Зато рот Светланы был свободен, так что ей удалось досадливо, со свистом втянуть сквозь стиснутые зубы немного затхлого подвального воздуха. Она слишком вжилась в образ Джулии, волевой и порой способной на неожиданный поступок, но капризной и глупенькой невесты босса. Однако у нее не было другого выхода. Никто из горностаев не был профессионалом в области глубокого внедрения, хотя, будучи группой с городской специализацией, все они проходили курс агентурной подготовки. Но на тех навыках, что были выработаны у них за время этого краткого курса, продержаться долго было невозможно. Поэтому Светлане пришлось воспользоваться одной из психотехник, которую они освоили для других целей, и не просто вжиться в образ, а на самом деле стать этой самой Джулией. Рысь, зорко продолжавшая наблюдать за этой взрывной, порывистой и взбалмошной девчонкой из глубины собственного сознания и бравшая инициативу в свои руки только в особо ответственных ситуациях, порой просто диву давалась, какие коленца выкидывает подруга Сагетти. Например, Джулия вполне могла терпеть всякие лишения, но отказаться от регулярного шопинга было не в ее натуре. И долго скучать без выездов в ресторан или ночной клуб она тоже не могла. Но если вначале рысь жутко раздражала необходимость проводить время подобным образом, то сейчас она время от времени начала ловить себя на мысли, что такой досуг не так уж ей и отвратителен. Что ей действительно стало любопытно перебирать и мерить все эти цветастые тряпки и белье, посещать спа-салоны, выбирать подходящую косметику. И как она с трудом, но все же призналась самой себе, одной из главных причин этой перемены был глам. Этот мальчик сумел затронуть какую-то струнку в ее душе. Вначале она относилась к нему как к не очень удобному инструменту для выполнения боевой задачи или надоедливому, но полезному животному. Ну, вроде той собачки, которую лось задействовал в операции по уничтожению Мэннинга. Впрочем, спецназовцу не привыкать пользоваться в боевой обстановке подручными средствами, даже самыми неудобными и неприятными. Так что тут все было терпимо. Но потом Глам понемногу начал меняться. И также постепенно начало меняться отношение к нему Светланы Рыси. Она сейчас даже не смогла бы точно сказать, когда это началось. Может быть, тогда, когда они торчали в крыльях черепахи в Тунтауне, ожидая нападения врага. Может, тогда, когда они атаковали фабрику Бромекана Колхейнов, и Глам ошалело полез под огонь, решив, что Джулию убили. А может, чуть позже. Во всяком случае, это произошло. И теперь этот несмышленыш, пытавшийся изображать стойкого оловянного солдатика, занимал в ее жизни неожиданно большое и весьма значимое место. И к великому удивлению Рыси, ей понравилось быть Джулией. Ее на самом деле начали радовать моменты, когда она, получив от Глама очередную, совершенно ненужную для нее, и теперь уже не слишком важную даже для Джулии, золотую или бриллиантовую безделушку, флакончик жутко дорогих духов или еще какой-нибудь сюрприз, радостно бросалась ему на шею и чувствовала сквозь тонкую рубашку, как возбужденно бьется его сердце. Ощущала, как нежно он гладит ее плечи. Да и в постели он был выше всяких похвал. А самое главное, он всегда готов был выпрыгнуть из постели и, сломя голову, броситься на выручку своим людям, если им угрожала опасность. И потому у Светы стали появляться довольно несвоевременные мысли. Например, о том, не стоит ли остаться Джулией чуть дольше, чем потребует задание. А что? Это ее личное дело, и ребята наверняка поймут, она была уверена. Впрочем, в последнее время она начала задумываться и о другом. Ведь если Глам охотно терпел ужасную и временами абсолютно нестерпимую Джулию, то он наверняка сумел бы найти общий язык и со Светланой Рысью. Будь он подданным Российской империи, она не сомневалась бы в том, что этот человек послан ей судьбой, чтобы связать с ним дальнейшую жизнь. Глам был очень привлекательным мужчиной, дружелюбным и простым в общении. А самое главное, когда он оставался наедине с ней, с него осыпались его напускная важность и озабоченность. Он словно забывал, что ему надо быть крутым боссом. Забывал обо всех своих проблемах и становился самим собой. Милым пареньком, к которому Рысь испытывала какую-то странную нежность, какой не ощущала уже многие годы. Вопреки рассудку и долгу, ей хотелось наряжаться для него. Ей хотелось быть желанной и любимой. А эти балбесы, писец с лосем, только одобрительно кивали. «Молодец, подруга, отлично вжилась в образ». А может быть, и эти мысли тоже были мыслями порывистой и нелогичной Джулии, а не расчетливой и холодной Рыси. Света, похоже, слишком увлеклась перевоплощением. В результате такое артистическое вживание в образ закончилось предельно плохо. Итак, в разгар боевых действий с враждебными кланами крошки Джулии приспичило совершить шопинг по самым дорогим магазинам столицы. Глам заметил, что это крайне рискованно, и предложил ей выбрать новые блузки по каталогу. Джулия психанула. Он что, с ума сошел? Как же она может купить вещь, не повертев ее в руках? Не пощупав, не померив, не проверив качество? Он хочет, чтобы она выглядела как пугало? Глам пообещал, что купит абсолютно все, что ей понравится в каталоге, а если потом что-то ей не подойдет, то она просто отдаст эту вещь в приют для бездомных. Рысь была с ним согласна. Но Джулия, вопреки воле Светы, внезапно закатила истерику. Неужели он не понимает, что ей совершенно необходимо проветриться? Она плесневеет в клановом убежище. Ей невыносимо, она хочет выбираться в город не только по делам его рейнджеров. Вольный шопинг необходим ей как воздух, как очередная доза для наркомана. Мысли Глама были заняты сложной ситуацией, возникшей в Саус-парке, поэтому он отмахнулся. «Хорошо, дорогая, отправляйся, только ненадолго, в сопровождении мощного эскорта, и ради всего святого будь осторожна». Едва ли противники осмелились бы напасть на нее и устроить бойню на центральных улицах города, это мигом перевело бы войну рейнджеров с мафией на тот уровень, после которого полиция уже не смогла бы оставаться в стороне при всем желании. «Идиотка!» — одновременно подумали, впрочем, Глам и Рысь. Пожалуй, риск все же был слишком велик. И подтверждение этому Светлана получила уже во втором посещенном бутике. Мартеля, на 2-й авеню, столь шикарном и дорогом, что покупателей в торговый зал допускали по одному и только по предварительной записи, не делая исключений ни для миллиардеров, ни для кинозвезд, ни для королевских особ. Пара покупателей в день, приобретших флакон эксклюзивных духов за 15 тысяч кредитов или платье за 32 тысячи, вполне хватало владельцу заведения, известному кутюрье, чтобы содержать магазин и вести безбедную жизнь. Рыси следовало бы обратить внимание, что администратор бутика, которому полагалось стелиться перед богатой клиенткой, слишком рассеян и невнимателен, словно чего-то напряженно ждет. Причину этого она поняла, когда через несколько минут в примерочную, где она вертелась перед зеркалом, в новом шикарном платье, ворвались 5 в черных костюмах полицейского спецназа и глухих масках с прорезями для глаз. Рысь отбивалась, как настоящая дикая кошка. Но места было слишком мало, а спецназовцы оказались более чем подготовленными. Что касается сопровождавших ее телохранителей, среди которых был один бывший русский военспец, то их, видимо, нейтрализовали, воспользовавшись эффектом неожиданности, едва она зашла в примерочную. А эскорт из 2 боевых катеров, способный на равных схватиться с армейским звеном флота Соединенных Миров, разумеется, остался на улице и ничем помочь ей не мог. В конце концов, яростно сражавшуюся рысь сумели обрызгать фиксирующей пеной, мгновенно застывающей на воздухе и превращающейся в непробиваемый панцирь. Лишившись возможности действовать руками, она пустила в ход ноги, и, похоже, таки что-то сломало одному из нападавших, невзирая на прикрывавший его пуленепробиваемый жилет и защитные щитки на руках и ногах. Однако ей в лицо пшикнули какой-то гадостью, и она почти мгновенно вырубилась. И пришла в себя уже в этом затхлом подвале, намертво прикрученная к стулу, причем абсолютно голая. Света прекрасно знала принцип действия применяемой полицией фиксирующей пены и была в курсе, что частички ее вещества глубоко проникают в волокна ткани и намертво сцепляются с ними, так что освободить задержанного из панциря можно только вместе с верхней одеждой. Впрочем, уж белье-то ей могли бы оставить. Однако это, по-видимому, в планы похитителей не входило. Это, а также едва освещенный подвал, заставленный пожелтевшими компьютерными мониторами и поломанной офисной мебелью, убивали надежду на то, что ее действительно арестовала полиция. То, что рот у нее не был заткнут, могло означать только одно. Можешь орать сколько угодно, красавица, все равно никто тебя не услышит и не придет на помощь. Однако к такому умозаключению способна была прийти Светлана Рысь. Но едва ли капризная невеста мафиозного босса Джулия. Даже в такой невыгодной ситуации ей не имело смысла сходу раскрывать карты. Скорее всего, ее захватили именно как Джулию, а не как русского диверсанта. Поэтому Светлане следовало вести себя как Джулия, например, следующим образом. «Помогите! Меня похитили бандиты! Эй, кто-нибудь слышит меня? На помощь!» Голосить пришлось почти четверть часа, прежде чем скрипнула дверь подвала. Рысь тут же замолчала и настороженно уставилась на вошедших. В сопровождении 4 громил в подвал спустился мистер Исайя Берковиц, собственной персоной. Пока его подручные деловито раскладывали на столе посреди подвала острые железяки самого угрожающего вида и устанавливали на штативе компакт-камеру, он стоял в дверях и невозмутимо разглядывал пленницу. Рысь поняла, что ее песенка спета. Сейчас ее будут пытать и записывать весь процесс на камеру. А потом пошлют файл Дону Гламу, скорее всего, с какой-нибудь частью возлюбленной, аккуратно отрезанной от тела. Ни один из вошедших не скрывал лица. Значит, отпускать ее живой они не собираются. Быстро сосредоточившись, Светлана погрузилась в неглубокий транс, понемногу вытаскивая из глубин мозга «ид». Низший, животный слой подсознания, отвечающий за инстинкты и низменные желания испорченного ребенка, сопровождающего каждого человека всю жизнь. Только большинство взрослых умеют подчинять себе и контролировать эту темную часть своего разума. И лишь маньяки и наркоманы совершенно не способны противиться капризам собственного сумеречного «я». В учебном центре Горностаев учили использовать капризное «ид» в утилитарных целях. Животное подсознание путем длительных и мучительных пси-тренировок приучали испытывать мазохистское, сексуальное наслаждение от физической боли. В критической ситуации десантнику следовало выпустить ид на передний план сознания, и тогда даже самые страшные пытки не могли заставить Горностая заговорить. Ид до определенных пределов могло сопротивляться даже сывороткам правды. Впрочем, достаточно сильное спецсредство пробивало ее защиту на раз, однако в полевых условиях такие средства имелись у противника далеко не всегда. Обычно захваченного языка допрашивали прямо на передовой, при помощи старых добрых дедовских способов. Через четверть минуты на суетящихся вокруг людей уже настороженно поглядывала привязанная к стулу Ид. Рассудок рыси слабо мерцал на периферии подсознания, продолжая краем глаза наблюдать за обстановкой. А маска Джулия в панике забилась в самый дальний уголок мозга, беззвучно проклиная все на свете. «Мистер Берковиц», — развязанно проговорила Ид с кривой гримаской, которая представлялась испорченному ребенку подсознание весьма эротичной. «Что это вы себе позволяете? Развяжите меня немедленно, старый бесстыдник». Физиономия Дона Исаии, как обычно, была непроницаемой. Однако в глубине души он наслаждался моментом, разглядывая кривящееся личико девчонки, с которого исчезли обычные наглость и высокомерие. Он сумел обмануть всех. Ему удалось. Не имея возможности дотянуться до Дона Глама, он похитил самого дорогого ему человека и теперь мог диктовать условия. Операция встала ему в круглую сумму. Участвовавшие в ней офицеры полицейского спецназа запросили за свои услуги фантастические гонорары, однако он их вполне понимал. Обратной им дороги уже не было. Как только станет известно, что они под видом масштабной спецоперации по задержанию международного наркоторговца выкрали невесту команданта Глама, которая после этого попала в руки одного из его основных конкурентов, их всех непременно ждала бы камера и внутреннее дознание, если бы они по окончании операции тут же не покинули Толгову. Офицеры обошлись Дону Исае страшно дорого, тем более, что он так и не сумел вернуть хотя бы часть потраченных средств. Спецназовцы оказались тертыми калачами и, понимая, что просто так их с планеты живыми не отпустят, подстраховались при помощи некоторых весьма любопытных секретных полицейских досье, имевших отношение к деятельности компании Берковица, доступ к которым они имели по службе. Однако результат проделанной ими работы, надо признать, все же стоил потраченных денег. Свою работу они знали хорошо. Дон Исайя ни за что бы не догадался, что девку нужно ловить в модном бутике. Хотя, казалось бы, очевидный вывод. В первом магазине они ее уже не застали. Пока заранее предупрежденный офицерами владелец с ними связался, пока они сумели выдвинуться на исходную, крошка уже ускакала. Однако они накрыли ее во втором магазине, тем более, что далеко ехать не пришлось, всего лишь перейти улицу. Нет, они стоили потраченных на них денег, и Дон Исайя совершенно не жалел о расходах. Эти деньги окупятся старицей. При помощи девки он сможет манипулировать мистером Сагетти, манипулировать самостоятельно и единолично, пожинать сладкие плоды, ведь на конфликт с Каперони он пошел совершенно сознательно. Если бы он до сих пор состоял в союзе благородных семейств, то блага и активы, которые он получит в результате этой операции с Джулией, пришлось бы делить на всех. Теперь же он получит все. Когда команданте Сагетти додавит остальные кланы, обескровленные жестокой войной, он непременно поделится властью и территориями с Берковицем. Никак не сможет не поделиться, если не захочет получить свою любимую крошку курьерской доставкой каждый день в течение пары месяцев. Дон Исайя приподнялся до еброви, бесцеремонно разглядывая обнаженную пленницу. И по-прежнему не произнося ни слова. Нет, на самом деле он не собирался пытать обольстительную малышку, что за варварство право. В крайнем случае отрезать половину мизинца на левой руке и приложить к письму, чтобы жених малышки был посговорчивее. А если командант Глам начнет артачиться, то и другую половину. Пыточные инструменты были необходимы только для того, чтобы привести Джулию в соответствующее расположение духа перед записью видеопослания для Сагетти. Она должна быть напугана, подавлена и сломлена. Она должна быть близка к панике. Ее ужас и отчаяние должны в полной мере передаться Гламу. Но прежде чем они приступят к мизинцу и посланию, необходимо сделать еще одну запись. Берковиц щелкнул пальцами, и один из его бодигардов решительно направился к привязанной к стулу обнаженной девушке. «Эй, что это вы собираетесь со мной делать?» Она возбужденно заерзала, и Берковиц готов был поклясться, что на самом деле в ее глазах горит животное предвкушение. «Не приближайся ко мне, слышишь ты, тварь! Убери лапы, урод! Глам! Глам!» Дон Исайя невозмутимо наблюдал, как его телохранитель, спустив штаны, пытается пристроиться к дергающейся в путах Джулии. Как раздвигает ей ноги коленом. Другой охранник включил камеру и приник к видоискателю. Это дополнительно собьет спесь со стервы, а главное, эта запись, которая останется у Берковица, поможет держать мальчишку на коротком поводке. Вряд ли Глам захочет, чтобы она была обнародована. Впрочем, мистер Сагетти уже доказал, что вековые мафиозные законы для него – пустой звук. Однако даже у революционных команданты имеются свои понятия о чести. А если таких понятий у него нет, они наверняка окажутся у тех, кого возглавляет беспринципный командир. Между тем Рысь, почувствовав возможность, быстро перехватила у Ид рычаги управления сознанием. Оно весьма неплохо играло роль Джулии. Фактически, та и была воплощенным Ид, просто несколько более цивилизованным и менее злобным. Но в складывающейся ситуации было необходимо, чтобы воинские рефлексы организма контролировал более опытный боец. Девушка внезапно замолчала, с плохо скрываемой страстью глядя на безуспешно пыхтящего самца, который из-за неудобства позы никак не мог войти в нее. А затем капризно проговорила, кривя красивый ротик. «Может быть, тогда уж развяжете меня? Нам ведь будет гораздо удобнее!» Мистер Берковиц покачал головой. «Детка», — сказал он, — «ты здесь не для того, чтобы получать удовольствие. Твое удобство интересует меня в последнюю очередь». «Босс», — подал голос насильник, подняв голову, — «у меня правда ничего не получается. Я же не акробат. Я не могу согнуть поясницу назад». Дон Исайя нахмурился. «Ну хорошо», — проговорил он, — «развяжите ее». Слабая голая девка не сможет ничего поделать против четверых здоровенных вооруженных мужиков, решил он. А так запись получится куда более пикантной и взрывоопасной, чем он полагал вначале. Невесту Сагетти не просто насилуют, она сама по собственной воле отдается другому, получая от этого откровенное удовольствие. О таких восхитительных кадрах мистер Берковиц не мог даже и мечтать. Двое охранников размотали с тела Джулии синтетический шнур. Один из них снял с нее наручники, и она встала со стула навстречу насильнику, с шипением разминая затекшие запястья. «Ну вот, теперь мы развлечемся по-настоящему». Через несколько мгновений мужчины, находившиеся в подвале, узнали много нового. Они узнали, например, что хирургические ножницы – невероятно эффективное оружие в руках профессионала. Они узнали, что золотая паркеровская ручка, выдернутая из кармана босса, и металлический футляр от сигары вполне могут служить смертоносными метательными снарядами. Они узнали, что правильно примененная трость босса ломает человеческую кость с одного удара. Они узнали, что пластиковые наручники, затянутые не на запястьях, а на горле, превращаются в очень коварную удавку, которую невозможно было ни снять, ни разорвать. Одним словом, они узнали массу новых и неожиданных вещей, всего лишь за несколько мгновений до того, как оказаться вычеркнутыми из списка живущих.